Может ли быть хотя бы одно мгновение праздным, когда мир в нужде, и когда миру можно мыслью помочь? Праздномыслие осуждено.